Глава 30, в которой я произвожу впечатление на короля. Я обернулась на красавчика. Инг втянул воздух через зубы. Он не озаботился заранее придумать объяснение. «Любовница!» Я поняла это по глазам. «Бывшая!» – выдохнул красавчик. «Очень бывшая! Если тебе будет легче...» «Моя, а не Лоэла». «У тебя нет раздвоения личности». Я стукнула его по плечу. «За все ответ держит один, и неважно, какой он, сявый или черный. Не вздумай делать глупости под этим предлогом». «Будешь мерить наряды или принципиально поедешь в своем платье?» Я сдалась. Лирия расстаралась. В просторной комнате висели, лежали, были перекинуты через ширму или дверцы шкафов яркие, но по большей части выполненные из кружева или атласа наряды. Каждому полагались свои аксессуары в виде обуви, малюсеньких сумочек, надеваемых на запястье, украшений для головы. Я сразу выбрала шелковое платье. Идеальное на мой вкус, без излишеств, легкое. Персиковый цвет выгодно освежал лицо. Хорошо, что я сегодня посетила баню. После солевых и медовых притирок кожа казалась бархатистой, а волосы блестящими. Лири кусала губы. «Слишком простое», – заявила она, цокая языком и закатывая глазки. «Лучше выбрать кроваво-красное из тяжелого бархата. Оно выгодно оттенило бы вашу чересчур загорелую кожу. И ногти! Где ваши ногти?» «Меня только что обозвали чернавкой?» «Помоталась бы она сутки на удильщике, да постояла бы у пышущей жаром печи. Посмотрела бы я на нее». «У меня лучшие в королевстве торты!» – парировала я, зная, что здесь мне на самом деле нет равных. «Есть чем гордиться, помимо белой кожи и длинных ногтей!» Я проследила, чтобы снятые с меня серое платье, пустую рубаху и башмаки завернули и отнесли в карету. Они мне еще пригодятся. «Но наш король приветствует утонченность. При дворе вас не взлюбят за пренебрежение к требованиям королевского этикета. Вы будете изгоем». «Мне бросили вызов?» «Достаточно того, что меня любит черный рыцарь. Он меня защитит». От меня не скрылось, как улыбнулся красавчик и какой ошарашенный взгляд кинула на него Лири стрекоза. «Вы его тайная фаворитка?» Она облизала пухлые губки. «Такая новость!» «Я его невеста! Инг, подтверди!» Я сунула ноги в прелестные атласные туфельки с бантами. «Да, он сделал леди Ульяне предложение где-то неделю тому назад». Красавчик подал мне заколку в виде букетика незабудок, чтобы я собрала волосы на затылке. «Лорд Ирвик счастлив, что она приняла его руку. Надеюсь, Лоэла не оскорбит, что его невеста пренебрегла помолвочным браслетом». Лири указала на мои свободные от драгоценных оков запястья. «Не оскорбит!» Успокоил стрекозу красавчик, вытаскивая из кармана увесистый кошелек. «Лири, лорд Ирвик передал деньги за твои труды. Можешь не пересчитывать, там достойная плата. Он помнит, что ты сейчас в затруднительном положении». У стрекозы затряслись руки, когда она, не стесняясь моего присутствия, принялась жадно пересчитывать золотые монеты. Красавчик увел меня от этой неприглядной сцены. Я знала, что такое нищета. Судя по всему, Лири тоже познакомилась с ней. Иначе она сейчас не сидела бы в доме, где из слуг остался один старик, а присутствовала на именинах короля. Мою догадку подтвердил красавчик. Завтра же ей придется съехать из этого дома. Он больше не принадлежит ей. Что случилось? Связалась с мошенником. Неужели ей нельзя как-то помочь? Я помог, ты видела. Но Лире сколько ни дай, она все пустит по ветру. Легкомысленная точно бабочка. И не любит слушать чужих советов. Зато гонору сколько! Где ваши ногти? Вас не взлюбят! Передразнила ее я. Красавчик помог мне забраться в карету. У платья оказался небольшой шлейф, пришлось его подтягивать. Карета тронулась, как только мы уселись. Инг наклонился и достал из-под сиденья длинный футляр. «Что это?» – спросила я, с любопытством глядя, как осторожно красавчик его открывает. «Помолвочный браслет и серьги». Инг первым извлек сверкающий каменьями браслет. «Ты же не просто так сказала, что являешься моей невестой». Я спрятала руку за спиной. «Не убивай меня, Уля!» – выдохнул красавчик. «На мое запястье браслет наденет только Лоял. Я хочу запомнить это мгновение». «Ну хорошо». «Закрой глаза». Он пересел ко мне. Моей руки коснулся холод металла. «Люблю тебя, как невесту. Хочу тебя, как женщину. Верю тебе, как будущей матери моих детей». Я открыла глаза. Рядом со мной сидел палач. С тихим щелчком защелкнулся замочек, и по руке полилось щекотливое тепло. «Что это было?» «Магия. Твое сердце приняло клятву жениха». Я улыбнулась и, наклонившись к самым губам Лоэла, прошептала. «Люблю тебя, как жениха. Хочу тебя, как мужчину. Верю тебе, как отцу моих будущих детей». Ирвик переплел мою руку со своей. Стоило произнести последнее слово, как браслет с приятным звоном разделился на два тонких. Один с каменьями, другой нет. Я уже поняла, что нужно сделать. Сняла простой и надела на руку жениха. Мы скрепили наши клятвы долгим поцелуем. Выпустив меня из объятий, Лоэл постучал в стенку. Кучер тут же остановил карету. «Тебя проводят к королю», — сказал он, кладя пальцы на ручку двери. «А ты?» — мне было страшно. «Я буду там, ничего не бойся». Легкий поцелуй в губы, и из кареты выскользнул красавчик. «Ему нужно переодеться», — подумала я, заметив, что мы уже находимся на территории дворца. У меня хватило времени надеть серьги, сделанные из тех же камней, что сияли на браслете. Когда меня вели по ярко освещенной анфиладе, я обратила внимание, что они чистой воды бриллианты. Дорогой подарок. В зеркалах королевского дворца отражалась прекрасная невеста черного рыцаря, на лице которой блуждала легкая улыбка. Мой план сработал. Удивительное будущее, которое я изобразила на именинном торте короля, вызвало интерес, и черный рыцарь не замедлил появиться. Меня ввели в просторную залу, где воздух был пропитан тяжелыми запахами яств и спиртного. Раскрасневшиеся леди в бархатных нарядах и обилии драгоценностей вынуждены были размахивать веерами. Кавалеры раскраснелись от иного. Они не выпускали из рук кубков с вином. На возвышении сидели музыканты и пиликали на струнных инструментах незатейливую мелодию. «Леди Ульяна Фордевинт!» – объявил распорядитель, и в зале моментально стихло. Я улыбнулась. Как же быстро прозвище Фордевинт превратилось в мою фамилию. Знали бы присутствующие, что в устах капитана оно становится словом и легко запускает в небо корабли. Все гости до единого поднялись со своих мест и развернулись в мою сторону. Встречать меня вышел сам именинник. Его я узнала по богато вышитому и украшенному драгоценностями одеянию. Корону он забыл, висящей на спинке трона, что говорило о настрое короля веселиться, а не восседать за столом важной и неприступной птицей. Небольшого роста, плотненький, лысыватый, прячущий под простецким лицом умелого руководителя государства, король, тем не менее, внушал трепет и уважение. Я присела в глубоком реверансе. «Я так давно мечтал увидеть свою сладкую мастерицу!» Он протянул ко мне руки. Взял мои ладони в свои и просто держал, скользя изучающим взглядом по мне. И хотя губы короля были раздвинуты в широкой улыбке, темные глаза светились умом и проницательностью. Наверняка он уже знал мою историю проникновения в их мир. Черный рыцарь не позволил бы себе скрыть столь важные сведения от человека, который ему доверял. «Я тоже рада познакомиться с вами, Ваше Величество!» «Пойдемте, пойдемте!» Он потянул меня к столу. «Расскажите нам, что за замысел вы вложили в свое произведение? Мы всякий раз с удовольствием устраиваем разбор ваших необычных творений. Сначала умозрительный, а потом и дегустационный. В этот раз ваша загадка ускользает от понимания». Я ожидала, что торт уже стоит на столе, но нет, его так и не сняли с тележки. Хорошо, что его покрывала мастика, иначе крем давно поплыл бы. Несмотря на то, что зал был огромен, здесь было жарко. Я порадовалась, что выбрала легкое платье. Поискала глазами черного рыцаря и увидела его стоящим в проеме еще одной двери, ведущей во внутренние покои. Он сложил на груди руки, затянутые в черные перчатки, и облокотился плечом о косяк. Лорд Ирвик смотрел в мою сторону. Я выдохнула. «Итак, что вы хотели сказать этой странной картинкой?» Король встал по другую сторону от тележки. Дамы и господа тянули шеи, но подойти остерегались. Король хотел лично вести допрос и не желал, чтобы ему дышали в спину. Здорово же он выдрессировал свой двор. Я улыбнулась невесте принца. Она рада была видеть меня. Как я поняла, рядом с ней стоял наследник. Чуть выше отца, но такой же крепыш с неприметным лицом. Мне даже подумалось, что на Лоэла надели шлем с опущенным забралом только для того, чтобы он не отвлекал своей внешностью внимание от царственных особ. «Это будущее, Ваше Величество!» «Я хотела показать вам, к чему придет любая цивилизация. Конечно, у вашего королевства будет свой путь развития, но рано или поздно Леворд отправит корабли далеко к звездам». «Откуда вы взяли такие идеи?» Он сложил руки за спиной и наклонился над ракетой, на корпусе которой сияла красная звезда. Я быстро перевела взгляд на черного рыцаря, и тот едва заметно покачал головой, давая знать, чтобы я не открывала душу. Я видела все это во сне, когда думала, чем бы удивить Ваше Величество. Думаю, такие сны можно назвать пророческими. Я живо рассказала, что такое железная дорога и автострада, где применяются танки и тракторы. Почему корабль, летящий в небе, называется самолетом и имеет такую странную форму? Я бы не сумела объяснить принцип работы двигателя, поэтому задействовала более доступное для понимания слово «магия». Удобное слово. Для меня, человека, не обладающего инженерным образованием, все гении-изобретатели представлялись всесильными магами. «Я бы хотел съесть ракету!» Король покатал на языке рычащее «Р». «А мне можно танк?» Наследник сделал шаг вперед. «Меня он заинтересовал. До этого я видел магические пушки только на кораблях. Снабжать грозным орудием сухопутную повозку – весьма оригинальное решение». «А я хотела бы попробовать самолет». Принцесса встала на цыпочки, чтобы из-за спины вышедшего вперед жениха рассмотреть остальное. «Он похож на птицу. А что вам хотелось бы попробовать, лорд Ирвик?» Она обратилась к черному рыцарю излишне кокетливым тоном. В словах ее высочества слышался второй смысл. Я видела, как дернулась щека ее жениха.